университета и организуете постоянное наблюдение. Сопровождать, как только выйдет, на глаза не лезть, но и далеко не отходить. Охранять издали, со скепсисом в голосе поинтересовались из пятерки. Как это, вы боевые кошки, и для вас нет невыполнимых задач. Награды и звания просто так не зарабатываются. Придумайте, как, пока так, потом, наверняка что-то изменится. Одним словом, выполняйте. Будет исполнено, госпожа майор, ответила за всех старшая. Ваше Величество, от службы безопасности Верховного Совета Магов, поступило очень интересное сообщение. Главный советник аккуратно положил на стол императору лист бумаги. Да, и что же они там такое пишут? Случаем не про боевых свиней, у императора было хорошее настроение. Извольте, ваше величество. Советник придвинул к нему листок. Ну-ну, принялся читать Хайме. По мере прочтения брови его постепенно стали сближаться к переносице, а лицо приобрело озабоченное выражение. Вот тебе и раз, сказал император, закончив читать. И мы приглашали его во дворец, ваше величество, пока это только подозрение. Да, а если нет, может он у нас того, какого-то немотивированного, особого отношения к господину Альсту со стороны вашего величества и членов вашей семьи мною не замечено. Мда, да, я тоже вроде ничего не чувствую, но кто его знает. Значит, так, все строго засекретить, наблюдать, во дворец его не пускать, к членам генерального штаба и магического совета не подпускать, но сделать все тактично и вежливо, ссориться не надо, все ясно, будет исполнено, ваше величество. Папа, почему ты не подписал пропуск Альсту? Я его пригласила на чаепитие, а ты его не пустил. Сюзанна возмущенно смотрела на отца, требуя ответа. Мэм, скажем, он не внушает мне доверия. Доверия, удивилась Сюзанна, ты же сам вручал ему орден, он же закрывал меня от стрел, когда в меня стреляли. Папа, о чем ты говоришь? Мэм, ну как дворянину я ему доверяю, а как кому ты ему не доверяешь? Ну-у-у, неопределенно промычал Хайме. Я не понимаю, я хочу знать, почему я не могу пригласить Альста в гости. Мне кажется, что это будет выглядеть двусмысленно. Почему двусмысленно? Приглашать юношу. Но я же до этого приглашала сына первого советника, сына генерала, в Улазье. Ты же не был против, и я ни одного его приглашаю. Я пригласила своих подруг, обещала, что он им нарисует смешные портреты. Иди, сказал, что придет. Почему? В голосе принцессы были обида и недоумение. Видишь ли, дочь, в жизни иногда обстоятельства складываются. Так, политика, решив, что нашла объяснение, с горечью произнесла Сюзанна, и ее глаза заблестели. Опять политика. Император молча смотрел на дочь, громко втянув носом воздух, чтобы скрыть слезы. Принцесса повернулась и, понурив плечи, пошла на выход. Дверь за ней легонько хлопнула. Хайми глубоко вздохнула и скривился, как от зубной боли. Минут 10 было тихо, но император не обольщался тишиной. Альвиар, раздался от дверей голос императрицы. Почему ты запретил чаепитие? Девочка пришла вся в слезах. Я опять узнаю все. Последний, что случилось, Альви? Хайми снова вдохнул полной грудью. Значит, не взял? Спросила Эста. Вилента отрицательно помотала головой. Что еще? Он нас ненавидит. Бескомпромиссно. И вас тоже? В смысле? Ну, Дину, ясно. Меня, допустим, тоже. Но вы-то тут при чем? И рядом не стояли. Переносить свои обиды на всех – признак явной недалекости или молодости. Может, вы ему это объясните? Хочешь, чтобы мы с ним спарринг на мечах провели? Или чтобы он на мне испробовал свое первое выученное заклинание? Нет уж, оставлю эту попытку тебе. И вообще, дела требуют моего присутствия в Этории. Завтра поеду. Ты останешься за меня. Какие будут указания? Охранять, собирать информацию, беречь. Может, еще раз попробовать с ним поговорить? Попробуй, только хуже не сделай. Хотя, как я понимаю, после сегодняшнего хуже уже некуда. Ведь так, в общем, где-то так. Тряхнула головой Вилента. Тогда пробуй. Главное, охраняйте, чтобы ничего не случилось. Будет сделано, госпожа полковник. А, демоны. Колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. Зачем я колечко дарил? 10. И к сексу тебя приучил. Держа двумя пальцами кольцо за ободок, я задумчиво, одним глазом, смотрел его на просвет, проверяя форму и мурлыкая под нос на ходу, переделываемую песенку. Да вроде не плющенное. Колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. И где же кристалл мне добыть? Кому же тебя мне всучить? Бизнес идея моя была проста. Что лучше всего продается? Правильно, все, что связано с пороками, или близко к ним. Спрос есть всегда. Вот я и решил продать немножко сыкоса. Все просто. Берется колечко. В его структуру инкапсулируется модифицированное заклинание «Шок любви». А модифицировано оно таким образом, что дает возможность хозяину кольца запускать его в действие, даже если у того напрочь отсутствуют магические способности. И все, вуаля, артефакт готов, можно искать покупателя. Все прекрасно, если бы не одно «но». Накопителя нет. Я вкладываю в заклинание энергию, заряжаю, потом оно срабатывает и все, оно разряжено. Хозяину кольца нужно бежать ко мне или другому магу, чтобы зарядить его вновь. Такое продавать нельзя. А если продавать, то стоить оно будет тогда копейки. Нужен аккумулятор с заклинанием, который из окружающего эфира будет потихоньку собирать и накапливать магию до ее использования. А вот дудки нету. На этой помойке такое не водится. После долгих бесед на кафедре артефакторики я узнал, что это утерянная ныне технология. Заклинание по цежению магии известно, но вот материалов, в структуру которых его можно внедрить, нет. Да, были такие кристаллы, у древних, камни демонов назывались. Где они их брали, неясно. То ли сами делали, то ли демоны им приносили. Если делали, то как, никто не знает. Если демоны, то демонология сейчас под запретом, да и вызывателей нынче вроде как бы нет. А демоны наверняка будут душу просить. Это дорого. Тьфу, деграданты. Короче, клипер моей идеи наткнулся на внезапную мель. Но не работать же мне идти. Я собирался загнать пару колечек, да и завязать на этом, покрыв свои расходы на ближайшее время. И все быстро и без затей. А тут, фи, захолустье. Транзистор им, видите ли, не возит. Попробовал обойтись тем, что есть. Не вышло, не работает. Я разозлился, потом задумался. И вспомнилась мне одна моя нереализованная задумка. Демоны, а не вызвать ли мне демона, одного знакомого, нашего верховного мага? Надеюсь, отец ему ничего не оторвал, и он ходит и вполне себе в состоянии отозваться на призыв. Я, правда, не знаю настоящего имени верховного, но будем надеяться. Если получится, то все свои проблемы я решу практически разом. Тело я, дома поменяю, помогут, а дорогу верховный покажет. Еще и мир новый открою. Может, тогда объявить себя его регентом на правах первооткрывателя? Помойка тут, правда, но у остальных и такого нет. Подшаманить слегка, глядишь, получше станет. Короче, я решил попробовать. Чувствовал я себя нынче в силах для такого действа, не то что раньше, и как провести ритуал тоже знал. Вот этому в университете эсфера-то как раз учили. Типы призывов, кто, как, зачем, способы противодействия, как разрушить пентаграмму, как убить призывателя. Теория у меня была на высоте, с практикой почти по нулям, но надо же когда-то начинать. В выходные я собрался попробовать, тем более что обстановка располагала. Стефанию пригласили во дворец, а меня нет. Был прекрасный повод обидеться, что я и сделал. Спасибо СБ за предоставленное свободное время. Зато вопросов не будет, где я проболтался целый день. Где, печалиться ходил в город. Понятно, вот, Стефания чувствовала себя виноватой, смотрела в пол и прятала глаза, но отказаться от возможности увидеть принца, похоже, было выше ее сил. Предательница, подумал я, раз, два, и променяла меня на дворец. Ба-а-а, ну ничего себе, сколько золота. Я глянул на ее ауру и был буквально поражен количеством переливающегося желтого. Чуть рот не открыл, да она влюбилась в принца, точно, и по уши. А я, а как же я, а что ты, поинтересовался внутренний голос. Ты же знаков ей не подавал, внимания не оказывал. Вот она и нашла себе тебе замену. Как это не оказывал, как это не оказывал. Я столько для нее сделал, и магии научил, и танцевать научил, и во дворец вывез. Да если бы не я, а она меня променяла, и на кого? Ну и что, что маги? Цветов ей не дарил, серенады не пел, целоваться не лез. Ты же ей все намекал, что ты ей только друг. Забыл? Ну-у-у. Чего ты теперь вдруг забегал? Ну-у-у. Ты уж определись, дорогой, чего ты хочешь, а то как собака на сене, сам ни гам и другим не дам. И потом, она низшая, Или это тебе уже не важно? Ну-у-у. Кончай мычать. Ушла и ушла. Тебе же лучше. Да, ага. Целомудрие свое демонское сохранишь. Хи-хи. Да иди ты. Короче, как ни прискорбно это признавать, но у меня, похоже, случился приступ ревности. К кому? Только подумать. Нет, тело Ирина меня однозначно плохо влияет. И если взглянуть правде в глаза, но я в них смотреть не стал и постановил себе, что вспышка недовольства была вызвана тем, что мое имущество, Стефания, было частично утеряно. И все, и только поэтому, никакой ревности к низшей не было. Все, я так сказал. В общем, вернув мозги Ири на место, я приступил к подготовке. Договорился насчет лошади, создал новое лицо для маскировки при перемещении по улицам, расспросил, насколько возможно, об окрестностях столицы. Мне нужно было глухое местечко, дабы вдруг не объявились ненужные мне свидетели. Демонология-то тут запрещена. Со Стефией с трудом разговаривал, весь такой печальный из себя. Постарался, чтобы по институту пошел слух о том, что меня не взяли во дворец. Работал над алиби. Ранним субботним утром, как только стало возможным исчезнуть из университета, не привлекая излишнего внимания, я покинул его стены. Опять исчез, констатировала следившая за Альстом Варга. В переулок зашел, а назад не вышел. Давай амулет. Вот, протянула руку напарница, вынув его из небольшой сумки, висящей через плечо. Ну-ка, а, вон он, наш красавец, вон тот парень. Интересно, где он? Взял амулет, меняющий внешность, на него же имение купить можно, еще, и не найти. А мы ему 10 тысяч предлагали, может, в университете, может. Ладно, идем за ним. Две молодые дворянки в серых дорожных платьях двинулись за целью своего преследования. Лениво переставляющий ноги праздный гуляка внезапно свернул со своего пути и двинул за ними следом. Эри, вроде никого. Закончив чертить пентаграмму, я еще раз поднялся на вершину покрытого жухлой травой холма, внимательно оглядел окрестности и тщательно прислушался, в том числе и к менталу. Тихо. Последнее время, выходя в город, я ощущал на своей спине внимательные, заинтересованные взгляды, щекотавшие мне лопатки. Однако соглядатая обнаружить с наскоку не удалось. Да и, собственно, зачем, пришла мне чуть позже в голову мысль. Служба безопасности следит. Пусть следит. Ничего такого я не делаю. А заметит, что я их заметил, могут утроить усилия. И когда я приступлю к делу, могу их пропустить. Пусть ходит. Надо будет, оторвусь. Пару раз я так и поступал, когда лошадь искал и расспрашивал в тавернах об окрестностях. И сейчас тоже, видно, оторвался. Полдня пути, и я в развалинах нескольких строений, в окружении низких холмов. Место проклятое, так что самый подходящий вариант. Ладно, приступим. Я бодро спустился вниз, к развалинам дома без крыши, внутри остатков стен которого я выбрал место для призыва. Итак, сила потекла из меня, заставляя светиться линии ярким, ядовито-зеленым цветом. Шарих шахши тераол шисин. Ничего у меня так с магией стало. Способности возвращаются. Это не может не радовать. Шакелла ошедош. Подтвердил я последние слова заклинания. Резким выбросом руки вперед. Пентаграмма вспыхнула и засияла. От линий вверх поднялись вертикальные полупрозрачные зеленые стены. Вроде заработало. Ну и, я с интересом смотрел внутрь, ожидая появления верховного мага в крайне раздраженном состоянии. Вспышка, заставляющая зажмуриться. Промаргиваюсь и присматриваюсь сквозь сощуренные глаза, пытаясь разглядеть верховного. Не, это не он, это демонесса, молодая, красивая, коготочки, зубки, зеленая чешуя, у-у-у, но не наша, не из эсферта, чувствую, да и внешне похоже, но если присмотреться, видны отличия. Смертный, как ты посмел призвать меня, чарующим голосом прошипела она и оскалилась. Ну просто прелесть, что за девочка, чешуйка, к чешуйке, хотя постой, никакая это не девочка, совсем не девочка, это мальчик, в иллюзии, рассчитанный на смертных. Ах ты козел, дурить меня решил, в столь сложный момент жизни для меня, рога, поотрываю, гад. Сжав зубы, я со злостью уставился на него, придумывая способы мучительного умерщвления. Язык проглотил, насмешливо поинтересовался этот из пентаграммы, продолжая прикидываться демонессой. И что мне теперь делать? Про прием, когда идущий на вызов определял пол вызывателя и в последний момент накидывал на себя заранее припасенную личину противоположного пола, я знал, но чтобы его применили на мне, да еще наступили на больное место, вот гад, а чего, он не мог в низшую обернуться, что ли, в демонессу вырядился, или он знает, кто я такой, интересно, и что с ним делать, говорить, что я его раскусил или нет, пожалуй, не стоит. Пусть думает, что он, придурок, меня обманул. «Приветствую тебя, прекраснейшая», скрестив руки на груди, хмуро, сказал я, «скажи свое имя, прямо так сразу имя». Плотоядная улыбка в ответ, «разве не, знаешь, что демоны не говорят своих имен, но надо же мне как-то с тобой разговаривать, зови меня Уртриш, а твое имя, маг, зови меня Ири, просто Ири, и все, оно тоже не настоящее». «А-а-а». Уртриш был явно разочарован. «Молодой он, что ли, совсем? Похоже на то, так за что ты намерен продать душу, маг, ни за что». Удивление в глазах. «Разве тебе не нужна сила, власть, богатство, женщины?» «Уку», отрицательно помотал головой я. «Зачем звал тогда?» Нахмурился Уртриш. «Я ищу демонов из мира Эсферта. Эсферта, никогда не слышал о таком мире. Зачем они тебе? Хаэм, они весьма могущественны и обладают великими знаниями. В моем мире полно великих и могучих демонов. Да, слушай, а у тебя есть заклинание межмировых порталов? Научить сможешь? Ага, значит, все-таки что-то нужно. Чем будешь платить? Ты скажи сначала, есть или нет, торговаться после будем. Перечить мне? Слушай, зеленая, не нравлюсь, вали отсюда. Я себе другого призову. Какие мы могучие, усмехнулся в ответ демон. Попробуй, чаш. Сделал я жест рукой, выкидывая его из пентаграммы. «Не, ну не гад ли, заявился тут, понимаешь, демонессой, разбередил, тоску по дому урод, шарих шахшитераол шисин, снова принялся я накачивать пентаграмму силой, в попытке призвать верховного мага, шакелла оше, дош, привет», плотоядно улыбнулся мне из нее Уртриш. «Я тебя не звал», возмутился я, «а я пришла», и улыбка до ушей, «только теперь чешуя на демонессе, не зеленая, а серебряная, чаш». «Сгинь», отправил я его назад, «Шакелла Ошедош, привет, слушай, ну че ты ко мне привязалась, а, съесть хочу, понравился ты мне, ха-ха, я тебя сейчас развею прямо в пентаграмме, сил не хватит, бы-бы, у вас что, только ты осталась, почему больше никто на зов не является, а я твой зов на себя замкнула, только я его теперь и слышу, я умею, вот урод, как разомкнуть, не знаю». «Придется с ним общаться». «Хорошо, у тебя заклинание есть?» «Нет». «Достать сможешь?» «Нет». «Маги мне его за просто так не отдадут. Нужно платить». «Так ты еще и не маг, я воин». «Ясно. Сколько это будет стоить?» «Сначала мне». «Что тебе?» «Души». «И тебя через копыта». «Души ему подавай». «А занозистой палкой по заду?» «Не хочешь?» «Сколько?» «Все». «Не лопнешь?» «Не». «Бы-бы». «Ты не бог, чтобы тебе жертвовать просто так. Что хочешь?» ХМ, кажется, роли поменялись. Ладно, с бешеной собаки, хоть, шерсти клок. Ты про камни демонов слышала? Тащи. Да, давай, тащи. 20 душ. За что? За штуку, за сотню, за тысячу, за один. Слушай, тебе души нужны или нет? Прилично я на него времени убил. Устал как собака. Пентаграмму приходилось все время поддерживать. Уртриш ее пару раз проверил на прочность. Незаметно, как он думает. Тоже мне, хитрец, а то я не знаю, чего ему нужно, молодой, моложе, чем я, силы хочет, глуповат, самолюбив, торговаться не умеет, в итоге договорились, одна душа, две, пары камней, похоже, там этих камней, как грязи, сначала торгуем, он, набирает себе силу, а потом ищет заклинание, не то что я хотел, но пока, пусть будет так, может, за это время разберусь, как сделать так, чтобы мой призыв кроме Уртриша слышал кто-то еще. Монополия, не есть двигатель прогресса. Отправив компаньона к себе, я, уставший, принялся уничтожать следы своей деятельности. Ликвидировав пентаграмму и выровняв землю внутри стен, я направился к лошади, привязанной за стеной. Внезапно в ментале, который я по-прежнему внимательно слушал, колыхнулся короткий всплеск боли и смерти. Кто-то дал дуба, понял я, и недалеко. Неужели за мной следили? Что делать? Я влез в седло и на несколько секунд задумался, крепко сжимая поводья. Обдумав ситуацию, решил поехать посмотреть, что там случилось. Если за мной следили, то скакать во весь опор, скрывая лицо, резону нет. Если же случившееся не относится к службе безопасности, то тогда лучше поехать глянуть. Может, можно будет избавиться от случайных свидетелей. Пихнув лошадь ногами в бока, я двинулся в сторону, примерно туда, откуда пришел всплеск энергии. Неторопливо поднялся на вершину холма, огляделся. Никого. Крайне подозрительно. А если так, я припомнил заклинание, которое я вспомнил, читая книгу, данную для ознакомления Николасом. «Чувство смерти» называется. Где? Ага, вон. Я направил лошадь к невысоким кустам, растерявшим свои листья, но достаточно густым из-за большого количества плотно растущих веток. В середине, спиной вверх, засунут труп мужчины. Именно засунут, поскольку руки прижаты к бокам, ноги вытянуты, сложили и запихнули в просвет веток. Головы у трупа не было. Фига се, пробормотал я себе под нос, наклоняясь с лошади, чтобы рассмотреть подробности. Башку отпилили. Любители мозгов, что ли? Кому она понадобилась? Внезапно мне на глаза попался кусок песчаной почвы на месте содранного куска дерна. На нем немного смазанный, остроносый отпечаток женского сапога. Дзиньбряк, дзиньбряк, бряк. Желтый металлический шарик на тонкой и длинной спице отклонялся от вертикали и, стукнув по желтому колокольчику, возвращался в прежнее положение. Карие глаза юноши в условно-белом балахоне, точнее, в сером, сидящего за столом рядом с прибором и читавшего книгу, стали круглыми. С полминуты он водил глазами за шариком, слушая бряканье, затем до него дошло. А, демоны, демоны. Он вскочил на ноги, собираясь куда-то бежать, но в попыхах запутался в мантии и с грохотом полетел на пол вместе с табуретом. Дем, уу-уу, мое колено, ох, проклятые демоны, где-то в Этории, утеплюте-плюте, утеплюте-плюте, ой ты радость моя, и ты тоже, радость моя, какие вы у меня толстенькие, ути, хомячки, мама вас хорошо кормит. Дина, улыбаясь, смотрела, как ее тетя возится с малышами. Лицо Эстелы было одухотворенное, радостное, и даже складки на лице, придающие ему строгость и хмурость, казалось, разгладились. Эста была счастлива. Надолго? Спросила Дина. Завтра назад, нахмурилась Эста, выпрямляясь и возвращаясь в мир проблем. Ты же только вчера приехала. Сегодня утром гонец примчался из столицы, весь в мыле. Вилента просит срочно приехать. Что-то у них там случилось. С Ариадором? Да нет, с ним вроде все в порядке, иначе бы написала. Ты вообще за него не волнуйся. Его теперь пятерка боевых кошек охраняет. Так что, ничего с ним случиться не может. Это хорошо, кивнула Дина. А как у него дела? Тебе удалось с ним поговорить? Дела у него идут просто замечательно. Жив, здоров, по виду. Чувствует себя прекрасно. А насчет поговорить? Поговорить, пока никак. Почему? Заносчивый до невозможности, обиженный. Лилиет и холит свою обиду. Пытались 10 тысяч золотых ему предложить, не взял. Он мог решить, что вы хотите его купить. Он гордый. Нужно было что-то другое. Что? Себя? В вечное пользование. Возникла пауза. У меня остались его кинжалы, нахмурившись, нехотя произнесла Дина. Кинжалы. Протянула с удивлением Эста. Какие такие кинжалы? Ты мне про них ничего не говорила. Ну как-то не пришлось к слову. Не пришлось, а я поняла, когда ты мне рассказывала, что у него ничего с собой не было, нищета. Что еще у него было? Гитара, но я ее не отдам. Почему это? Оставлю на память. Дети будут учиться играть. Так, я не поняла. Какая еще память? Я для чего работаю? Для чего? Мотаюсь как заведенная между столицей и Эторией. А, чтобы тебе вернуть твоего Эри. А она, память. Что, все уже отказалась? Так, предупреждать надо. Ничего не отказалось. Просто кинжалы редкие, а гитару он наверняка уже другую купил. Значит, пожадничала. Короче, так, неси все, что у него было. Вернется, все с собой привезет. Понятно, хомячка. Да у него только с собой гитара была и кинжалы. Одежду и сумку выкинули. Сумка порвалась, когда его ловили, а одежда истрепалась. Вот и неси, а у меня тут ничего нет. Все дома. Значит, расскажешь мне, где лежит, сама заберу. Один из младенцев, похоже, недовольный упавшим уровнем внимания, к нему завозился в пеленках и захныкал. Уси-пуси-пуси. Спохватилась Эста. Пуси-пуси-пуси. И знаешь, что? Мгновение спустя сказала она, оборачиваясь с младенчиком на руках, «Тебе нужна еще одна девочка». Дина с недоумением уставилась на тетю, «Для маскировки. Предполагаю, что в будущем, вполне возможно, возникнет ситуация, когда тебе с детьми придется показаться на людях. Когда это потребуется, я не знаю. Поэтому чем раньше мы будем готовы, тем лучше. Где же я ее возьму?» Дина развела руками. «Хм, действительно, и откуда берутся дети?» Иронично хмыкнула Эста себе под нос, обращаясь к малышу в ее руках. «Ладно, я что-нибудь придумаю. Сирот у нас, к счастью, нет, но вот в данный момент, хорошо бы, чтобы они были. Но это я так, к слову, шучу. Ладно, моя идея, моя забота. Главное, чтобы ты была не против. Ты не против? Я даже не знаю, как-то неожиданно. Хорошо, я поняла, что ты об этом думаешь. Басса, твоя мама думает, твоя мамка думает. Пам-пам-пушки, трулялюшки». Эста с энтузиазмом принялась легонько трясти малыша. «Эри, граф вас сейчас примет». Слуга в зеленой ливрее важно, со значением, вежливо и неспешно поклонился. Я кивнул ему в ответ и, закинув ногу на ногу, поудобнее устроился на диване, приготовившись ждать. Прошло почти две недели с того момента, как я первый раз вызвал Уртриша. Все было тихо, никто ко мне не подходил, никто ни в чем меня не обвинял, как будто ничего не было, что, в общем-то, было подозрительно. Возвращаясь мыслями к случившемуся, я снова и снова приходил к одному и тому же простому выводу: я привел за собой хвост. Как я там не маскировался, но меня обыграли. Первое, что пришло в голову, так это то, что хвостов, похоже, было два, причем конкурирующих. Иначе зачем было отрывать сопернику голову? Затем, что кто-то знает о недокументированных возможностях темных магов и нелегально применяющейся некромантии. Безголовый труп, поднимай его, не поднимай, ничего не расскажет. Ну, про службу безопасности я знаю, но кто еще? Судя по случайно оставленному отпечатку сапога, похоже, голова, дело рук варг. Они сильные, и оторвать голову и засунуть труп в кусты для них не проблема. Только вот вопрос, на кого они работали? На службу безопасности? Вполне возможно. Не один раз слышал в Этории, что они выполняют деликатные поручения и работают во всяких особых организациях. Почему бы службе безопасности не иметь у себя на побегушках варг? Да запросто. Тогда кто этот безголовый в кустах? Случайный свидетель, которого варги убили, чтобы он меня не спалил? Или наоборот, мужик был от СБ, а варги еще от кого-то? Или мужик от кого-то? От кого? Вопросы, вопросы, вопросы. Второй раз на призыв я выехал со всей предосторожностью. Нужны мне были эти камешки. Да и с Уртришем еще хотел поговорить насчет заклинания порталов. Да и надежда меня все-таки не оставляла, что я что-то неправильно сделал в первый призыв, а второй раз получится. Не получилось. Призвался все тот же. Похоже, этот мир связан только с миром Уртриша, а до Эсферата отсюда не достучаться. «Забирай», — сказал я появившемуся демону, мотнув головой в сторону лежащего в пентаграмме у его ног тела. «Камни, надеюсь, при тебе?» «Да», — радостно оскалилась псевдодемонесса, оглядывая жертву. «Странный какой-то, никак не может сообразить, что человеку приятнее видеть человечку, чем демонессу, или может, он просто никогда их не видел, человечек, поэтому, не удивлюсь, если узнаю, что мой призыв у него первый. Так сколько тебе душ нужно, чтобы ты узнал заклинание? 10 000. Тогда я смогу обратиться к магам. Че, город ему скормить? Облезет. Видно, совсем слабак, боится ка старшим соваться, пока хоть жирок не наберет. Как же я неудачно попал на этого пацана, и ведь не знаю, как от него отвязаться. Мда, выполнять его требования я не собирался. 10 000 для этого мира – это слишком много. Сразу все забегают как ужаленные. Да и, технически, как это, тот, которого я отдал, был грабителем, напавшим на меня в одном из темных переулков в столице. Правда, я там провоцирующе прогуливался, но это ведь совсем не повод нападать на одинокого гуляку, не так ли? И вообще их было изначально двое. Оба получили шок любви, причем я особо не сдерживался, тратя на него энергию. Одновременное воздействие заклинания на нескольких человек я отработал ранее на целительницах, когда готовился к балу, а сил, после того как поучаствовал в сносе здания вместе со Стефи, у меня прибавилось. Причем настолько, что один из нападающих совершенно неожиданно для меня помер. Может, сердце слабое было, не выдержало столь сильного восторга. Второго, велоговялого грабителя, я быстренько связал и засунул в невидимый мешок. Предварительно я поэкспериментировал, засовывая в него хомячка и проверяя, сможет ли живой организм находиться внутри этого мешка. Хомяк это, конечно, не взрослый мужчина по потреблению кислорода, но я его оставлял внутри на достаточно долгий срок, и ничего, жив, здоров и свеж. В качестве награды выживший испытатель был выпущен в лаборатории целительниц, где он ими был пойман, посажен в клетку и переведен на житье в оранжерею. Теперь они кормили его на убой несколькими курсами, и, судя по его круглой морде, он был доволен. Подытоживая проведенные эксперименты, я предположил, что, вполне возможно, данное заклинание построено с использованием замедления течения времени. Продукты, положенные на хранение, тоже не портились. Даже молоко и творог. Весьма удобно. Считай, почти как холодильник. Взять с собой в поход. Короче, грабителя за город я в этом рефрижераторе и вывез. Использовать в качестве платежного средства криминальные элементы я решил вполне осознанно. Во-первых, толку с них практически никакого. Булочки они не пекут, кофе не варят, гитары не делают, ну и так далее. А я всем этим пользуюсь. Пустить в расход бездельников. Первыми, вполне разумный подход к жизни. А во-вторых, пропажа работающих людей гораздо более заметна, чем исчезновение маргиналов. Если вдруг пекарь не откроет утром лавку по причине своего внезапного убытия, то весь квартал, оставшийся без хлеба, об этом сразу узнает. А пропажу ночного грабителя, которого толком никто не знал, кто обнаружит, да никто, только подельники. Но у них занятие непростое, не вернуться с ночной смены, явление пусть не ежедневное, но вполне рядовое. Мало ли кого носит по ночам, типа меня. Уртриш утащил неудачника с придовольным видом, без всяких претензий к его духовному миру. Камни в оплату он оставил в маленьком сером мешочке, затянутом ярко-красным витым шнурком. Перед тем как взять в руки, я исследовал его на наличие возможных ловушек самым внимательнейшим образом. Это же так забавно, подловить зазевавшегося призывателя. Сам демон, знаю, но мешочек был чист. Видно, Уртриш решил, что честное сотрудничество в данный момент гораздо выгоднее. Я тоже за честное сотрудничество. Камни, или таши, как назвал их Уртриш, оказались с виду совершенно невзрачными. Полупрозрачные, с белесыми прожилками внутри. Похожи на земной кварц. Размер, где-то с ноготь указательного пальца. Но как бы они ни выглядели, это было то, что нужно. Заклинание сбора магической энергии из окружающего пространство фиксировалось в них четко, не распадалось, и в итоге все работало. Проведя несколько опытов, я определил, что для реализации моей задумки в кольца достаточно вставить камни размером примерно в четверть от имеющегося. Я сходил к ювелиру и распилил один кристалл на четыре части. Ювелир на камень никак не среагировал, излучая в ментал чистое недоумение, для чего понадобился бросовый камень, но работу сделал и деньги взял. Так что я понял, что внешним видом камешки Уртриша от местных недрагоценных камней не отличаются. Ну и хорошо, перстни в целях конспирации я заказал уже другому ювелиру, под старину, такие, которые носили якобы в давние времена. Заказал, чтобы он их искусственно состарил, что он и сделал. Затем я навел справки, определил несколько подходящих кандидатур и отправился по адресам. Коммивояжерить. Вот, сижу в гостиной первого перспективного клиента. Жду, когда хозяин выйдет. Хозяин, граф, известный в столице бабник и ловелас. При деньгах, но уже в приличном возрасте. Целителям он регулярно платит, но они, увы, не всесильны. Можно, конечно, тянуть клиента и достаточно долго тянуть, но хель не обмануть. Все равно в конце концов приходит старость. Вот и к графу она пришла. А любовь к женщинам никуда не делась. Мучается, поди, бедолага. Стариков молодые не любят, даже за деньги. Добрый день. Отодвинув тяжелые портьеры из красного бархата, закрывающие проход внутрь дома, в гостиную вошел хозяин. Кто вы и что у вас за дело ко мне? Поговорим, подумал я, поднимаясь с кресла и делая вежливый поклон. Покой нам только снится. Ваше Величество, канцелярия инквизиции Белого Ордена прислала сообщение, что ими были зафиксированы призывы иномирной сущности, два раза, в окрестностях столицы. Вот как, нахмурился император. Призывателя поймали, увы, ваше величество. Они могут только определить факт призыва. Место, где это произошло, найти они не могут. В ордене объявлена тревога. Прочесывают пригороды в надежде найти виновника. Обрадовались реальному делу, ворчливо прокомментировал Хайме. В кои веки появилась возможность им хоть что-то действительно сделать. Тем более, что ловить ренегата-одиночку риска практически никакого. А ты что скажешь по этому поводу, кому это вдруг приспичило? Пообщаться с демонами, трудно сказать, ваше величество. Информация весьма скудна. Это, может быть, как и юнец, возжелавший силы, в руки которого попали тайные знания, так и убеленные сединами маг, решающий какие-то проблемы. Хм, а что по этому поводу говорит совет магов? Они выражают озабоченность. Ха, озабоченность выражают. Молодцы, как всегда в своем репертуаре. А что-то еще, кроме выражения озабоченности, они делают? Наверняка, ваше величество. Правда, подробности мне неизвестны. Понятно, вконец обленились. Роберто, мне кажется, их нужно немного встряхнуть. Проследи за этим. Да, ваше величество, как-то стало много событий. Ты не находишь? Соглашусь с вами, ваше величество. Как продвигается расследование о покушении на мою дочь? Пока, ваше величество, ничего нового я вам сообщить не могу. А с варгами что у нас? В столице находится Истила, глава их тайной службы. Просится на прием. Что ж, прими. Посмотрим, что она скажет. Как идет расследование? По поводу книги, ищем дополнительных свидетелей. Понятно, и здесь ничего. Роберто, ты меня разочаровываешь. Прошу простить меня, ваше величество. Работайте, Роберто, работайте. Альвер, я хочу с тобой поговорить. Да, дорогая, я хочу поговорить с тобой о нашей дочери. Да, а что с ней? Насторожился император. Ничего, если не считать того, что она, похоже, влюбилась. Да, Альвер заинтересованно откинулся на спинку кресла, переплетая пальцы на животе. Ивкова, кто он? Сюзанна проявила максимум оригинальности. Это князь Ириадор, Альст, будущий темный маг. Вот как, нахмурился Альвер. Это точно, ему же запрещено видеться с членами императорской семьи. Она пишет ему письма, чуть ли не каждый день. А он, отвечает. Хм, шустрый, ты думаешь, что он использовал магию против Сю? Откуда я знаю? Ириадор сам по себе весьма интересный юноша. По словам Сюзанны, он превосходный рассказчик и замечательно играет на гитаре. Кроме того, неплохо танцует, мы сами видели. Еще он большой, оригинал и придумщик. Не знаю, с кем его даже можно сравнить в этом плане. На фоне всех молодых людей он весьма выделяется. К тому же это романтическая история с покушением и поцелуем. Все как в любовных романах. Совершенно не вижу причины, по которой девушке в возрасте Сю он бы не приглянулся. Мм, и что теперь делать? Озадачился император. Делать? Это я тебя хотела спросить. Что теперь делать? Добавлю, что и наш сын взял себе сестру в качестве подражания. Стефания Терская. Похоже, сейчас полностью занимает голову Дине. По крайней мере, она первая во всех списках его приглашенных. А она отвозит Альсту письма, которые ей дает Сю. Конечно, можно подумать, что он приглашает ее по просьбе сестры, чтобы та поработала письмоносцем. Но достаточно один раз увидеть, как он на нее смотрит, чтобы подобные мысли раз и навсегда выветрились из головы. Ничего себе, присвистнул император. Ты думаешь, что он и его тоже? Я хочу узнать, что по этому поводу думаешь ты. Ты ведь император. Хм, в задумчивости взялся рукой за подбородок Хайме. Но тогда, если бы это было так, то Дений бы дружил с Альстом, а не с Терской, не так ли? Императрица, соглашаясь, кивнула. На секунду воцарилась тишина. Вполне возможно, что просто пришло время, сказала Анжелина, чуть слышно вздохнув. Дети выросли. Ты этим расстроена? Еще вчера они были такими милыми карапузами, слушались. А теперь целовать их, видите ли, нельзя, обнимать тоже нельзя. И вообще, мама, не приставай с нежностями. Дени бывает порой такой противный, так бы и дала ему. Это он в тебя пошел, вредностью. Конечно, в кого же еще, хмыкнул император. Что ж, видно, мальчик вырос, тут уж ничего не поделаешь. Но мне кажется, ты опечалена не только этим. Ты недовольна их выбором, знаешь, После паузы произнесла императрица: «Я все-таки думала, что мозгов у них будет больше. Ну, Сюзанна, ладно, девочка, увлекающаяся, но Дени, это терская. Четверо сестер, захудалый род, ни кола, ни двора. В столице столько красавиц, отцы которых совсем не чета ее, отцу, нет, выбрал провинциалку, да, пять дочерей, это страшно, но, дорогая, в нашем случае, приданная невеста не играет особой роли, ты понял, о чем я говорю, о положении и весе в обществе, одно, дело породниться с теми же Валуа или Берге, например, другое, с каким-то, малоземельным бароном, случись что, кого он на помощь Дению, пришлет, дочек своих, что ли, что случись». Прищурил глаза император: «Ах, оставь, ты прекрасно все понимаешь, о чем я говорю, но мне по-прежнему кажется, что это не основной ее недостаток, не так ли, ты же никогда мелочной не была, да, не была, а теперь стала, я вообще не уверена, что эта пигалица его любит, так вот оно в чем дело, ну так бы сразу и говорила, а то мутишь мне, тут воду, Берге, Валуа, обычная материнская ревность, то же, что и было, когда мы первого женили. Вспомни, ничего, все живы, это ты тогда настоял, потакал ему во всем, вот и результат, а она, его не любит, что, совсем, ну может, чуть-чуть, Анж, не сходи с ума, найти ту, которая будет любить твоих детей, больше, чем ты, или хотя бы так же, это невозможно, ты же понимаешь, я просто хочу, чтобы наши дети были счастливы, в глазах императрицы блеснули слезинки, ты считаешь, что их выбор ошибочный, так или не так? Терская, это точно ошибка. Хорошо, давай тогда устроим им испытание. Какое? Лишим их возможности видеть друг друга. Пройдет с полгода, а там посмотрим, насколько сильны были их чувства. Может, все решится само собой. Лишать детей первой любви, как ты можешь? Император медленно втянул полную грудь воздуха и также медленно выдохнул. Что ты от меня хочешь? С выражением абсолютного покоя и умиротворения на лице спросил он, обращаясь к супруге. Полный набор, он темный маг, прислонившись спиной к стене и скрестив на груди руки, сказала Вилента. Ошибки быть не может, он был в черной мантии. Эста с задумчивым видом поводила языком по зубам и цыкнула уголком рта, никак не прокомментировав это сообщение. «Взял?» – спросила она. «Да», – подтверждающе кивнула Вилента, «но только гитару и кинжалы». От денег снова отказался, от 20 тысяч, от 20, красавец, и что теперь делать, подождем, денег больше не предлагать, гордый, пусть сидит так, может, быстрее созреет, а то, что он темный, это нам только на руку, значит, как бы он там от нас не бегал, все равно ему никуда не деться, придется ему с нами пообщаться. В комнате на несколько мгновений воцарилась тишина. Темный, после задумчивой паузы медленно произнесла Эста: «Если подумать, у Этории собственный темный маг, какие неожиданные перспективы, он не только темный, он вообще радужный». «Да, я читала твой доклад», – кивнула Эста. «Отличная работа, наконец-то у нас появился источник информации. Во сколько это обошлось? Немыслимо дорого, 15 золотых, за каждое открытие рта. Информатор требует денег, мне еще не удалось собрать полное досье, рука не поднимается тратить такие деньги». «Что ж», — вздохнула Эста, — «придется платить, он будет теперь постоянно давать информацию, если будем платить, то да, хорошо, будем платить, а что нам делать с его призывами, его же поймают, он ведь не знает, что Белый Орден следит за появлением иномирных сущностей, хм, два варианта, первый, подождать, пока его схватит, осудит, выгонит из гильдии, а затем спасти, но... сможем ли мы его выдернуть из лап империи целым и невредимым, сейчас, когда мы лишились практически всех шпионов, сделать это будет весьма непросто, очень рискованно, и сами можем подставиться, а второй вариант, предупредить его об опасности, оказать услугу и положить тем самым начало сотрудничеству, донести до него мысль, что мы не желаем ему зла, пожалуй, это будет сейчас самым правильным, но тогда мы признаем, что следим за ним. Как ему это объяснить, если спросит, допустим, как вариант, сказать, что коль он темный маг, то мы взяли своего будущего повелителя под охрану, при слове «повелитель», Эста усмехнулась, и будем теперь всегда его охранять, тогда и прятаться не нужно будет, можно вообще придумать и рассказать ему историю про то, что темные маги еще со времен древних являются нашими господами, и мы тайно от всей империи боготворим их и выполняем все их прихоти и желания. Все, многозначительно выделила голосом слово Иста, приподняв брови. Ты меня понимаешь? Попробовать сыграть на честолюбии? Заинтересованно спросила Вилента. Хаэм интересный вариант, вполне может получиться. Только, вот, у него ведь есть учитель, да и так может, еще у кого-нибудь спросить. В университете найдется у кого, узнает, что про такое никто и никогда не слышал, поймет, что мы его обманули. Хаэм, задумалась Эстила, верно, тогда заменим темного на радужного. Древние умели творить разную магию, не то, что сейчас. Скажем ему, что он настоящий темный маг, а все нынешние темные, так, недомаги. Поэтому мы им ничего и не говорили. Как тебе, такой вариант? ММ вполне может получиться. Я на это надеюсь. Давай мы с тобой проработаем все мелочи. Подберем правильные слова и посмотрим, что у нас получится. И еще, в следующий раз дай задание информатору на Терскую. Пусть узнает, что у него с ней там, и про нее. Все, что может, пусть узнает. Хорошо бы с ней познакомиться. Еще один источник информации нам не помешает. Кошмар какой-то. Уперев локти в стол, Эста устало потерла пальцами глаза. На гитаре играет, танцы всякие танцует, принцесс целует, сережку носит. Темный маг, целитель, все стихии, радужный. Теперь он еще и демонов призывает. Что дальше? Осталось только узнать, что он сам демон. И все. Полный набор. Эри. 3 месяца спустя. Так, что мне еще нужно взять с собой? Хаэм. Я еще раз прокрутил в голове составленный список. Вроде все. Плееры ноут еще. Конечно, было бы неплохо положить, но чего нет, того нет. Как и электрогитары, вздохнул я. Я собирался на практику, на войну. По мне, так дурь совершеннейшая. Оставалось 1,5 месяца учебы, потом каникулы, на которые у меня были планы посещения нескольких ученых мужей, по слухам, что-то смыслящих в порталах, ну или пытающихся в них что-то понять. С некоторыми я даже успел обменяться письмами, договорившись о примерных датах встречи. Короче, готовился. Средства передвижения себе соорудил. Такого тут отродясь не видели. А все началось, можно сказать, с телеги. Посыл был простым: уберечь свою задницу от плющения седлом, а ноги от превращения в букву О. Сначала мне привиделась эдакая телега из свежеструганого дерева, набитая мягким и обалденно пахнущим сеном, на котором, вольготно развалившись, я путешествую из одного места в другое. Однако телега, это медленно и мне по статусу не подходит. Поэтому она спустя пару мгновений трансформировалась в моем мозгу в двухколесную повозку с рессорами и мягкими сиденьями. Солнце голову печь будет, пришла мысль, когда я представил себя верхом на этом тарантасе. Над повозкой появился тент, а если дождь, на тенте образовались боковые полотнища. Самому сидеть за вожжами, добавилась еще одна пара колес и скамеечка для возницы. Тогда уж карета. В голове возникла картинка здоровенной, блестящей, лаком, черной кареты. Карета неудобна, все время сидя, в дороге порой вытянуться хочется. А если сделать в ней что-то типа диванчика, откидного, или, лучше постоянного, на котором можно и поспать в дороге? Хаэм, а ведь, это мысль, тогда можно будет клопов на постоялых дворах не кормить, и, матрас нормальный иметь, без комков, точно, тогда, а не, сделать ли мне тогда как на земле, дом на колесах, со спальней, душем, кухней и туалетом? Путешествовать с комфортом, это же класс. А ну-ка, я с энтузиазмом схватился за грифель и бумагу и приступил к проектированию. В результате у меня получился монстр, на каждой из трех осей которого было 4 колеса. Третья, крайняя ось, за которой были уже лошади, была поворотной. Ее я ввел для улучшения управления, прикинув, что поворачивать на дороге эту дуру будет весьма непросто. Конструкция стала выглядеть еще более монстроподобной, но зато в добавленное пространство вписалось кухонька и место для кровати слуги, он же конюх, возница, повар и т.д. и т.п. Еще у меня в этот титаник поместился душ, мини-гостиная с креслами, откидным столиком, мини-баром, туалет, масса ящиков под полом, телеги для всяких полезных в дороге вещей, бак для воды и небольшое помещение в конце, с 6 откидными полками, которые можно было использовать и для хранения вещей, и чтобы спать. Одна для меня, а другие на тот случай, если у меня вдруг появятся спутники. Конечно, это идет вразрез с моими принципами. Делить жилище с кем-то еще, но дорога есть дорога. Мало ли что может случиться, того же специалиста по порталам, например, куда-то отвезти понадобится. Сихот его знает сейчас куда, но мало ли, куда его потом девать. Короче, я сделал 50-50. Хочешь так, хочешь сяк. Единственный вопрос, кто это все потащит. Двигателей-то тут нет, одни лошади. Ну я так прикинул, четверка тяжеловозов, ну на крайний случай, шестерка, должна это утащить, надеюсь. А для облегчения их жизни можно использовать в конструкции легкие сорта дерева и магию. Заклинание облегчения веса, вычитанное в книге Аббаса Альба. Массу кареты оно, конечно, никуда не денет, но вот колеса на дорогу давить будут меньше, а значит, и застревать тоже будут реже. Когда я показал свои наброски каретных дел мастеру, у того глаза на лоб вылезли. Как я и предполагал, такого тут не то что не делали, не видели и даже не проектировали в мечтах. Короче, каретники не взялись. Тогда я пошел к гномам. Те с интересом изучили всякие складные и задвижные штукенции, обильно заложенные мною в конструкцию, весьма им понравились. «Да, сделаем», — сказали они. «Ура», — подумал я, но тут началась вторая часть марлезонского балета. Стали определяться с ценой, сколько же это может стоить. А как определить? Да очень просто, подробно описать, какой материал использовать для конкретных узлов и сколько его понадобится, плюс деньги за работу. Короче, гномы припахали меня писать им спецификацию. Именно припахали. Другое слово тут не подходит. Адский труд. Откуда я знаю, какие сорта металла и древесины у них есть, и сколько требуется шурупов на 1 метр крепления панели конкретного сорта дерева? А каких шурупов? Диаметр, длина, шляпка? Да я че вам, конструкторское бюро, что ли? Месяц. Месяц моей жизни на выяснение. Выяснили. Процентов на 80. Остальное, в процессе создания. В общем, с гномьей точностью насчитали мне 427 золотых монет, плюс еще сколько-то набежит. Стоимость почти одного колечка. Колечек удалось продать только два. Артефакты получились классные. Его владелец получал уникальную возможность один раз в день иметь мощнейший оргазм, который по ощущениям, как мне представлялось, сам не пробовал. Значительно превосходил результат, получаемый обычным способом. Затем артефакт заряжался, абсорбируя магию из окружающего пространства, и снова был готов к использованию только через сутки, на следующий день. В принципе, можно было бы чаще, но я специально ввел ограничение в заклинание, чтобы у владельца не возникало зависимости, как у мышки с педалькой. Организмы ведь у низших разные, могут и помереть от чрезмерного использования. Рекламации пойдут, торговля встанет. Казалось бы, все отлично, товар с руками должны отрывать, но тут возникли нюансы. А кто вы? А что вы? А где вас найти, если он перестанет работать? Кто за вас поручится? Вы поймите меня правильно, это очень большие деньги и так далее. Тьфу, одним словом, в принципе, совершенно правильные вопросы. Кольца я предлагал купить по 1000 золотых за штуку, а посещал предполагаемых покупателей, накинув на себя личину искателя, только что вернувшегося из серых песков. Где им потом этого искателя искать? А являть свое истинное лицо я не стал, мало ли. В итоге и я, и они не хотели рисковать, я именем, они деньгами, а их любовь к деньгам оказалась гораздо сильнее, чем обычная любовь, кто бы мог подумать, хихи. Так что, завернув свои раскатанные губы назад, я снизил цену и принялся искать тех, для кого деньги не главное. Помотавшись, в конце концов продал одно собирателю древностей, коллекционеру, так сказать, за 500 золотых, а второе, старой, вдовствующей графине, про которую болтали, что в былые времена любила она погулять, за ночь вынося на раз целую казарму с гвардейцами так, что утром они еле выползали на построение. Брешут, наверное, подумал я, оглядев при первой встрече ее хрупкую фигуру. Но вот ей-то как раз можно было продать дороже, она бы взяла, но я банально лопухнулся, сразу озвучив цену в 600 золотых. Графиня еще и сотню сторговала. Короче, два кольца, 1000 золотых. Впрочем, я особо не расстроился, списав эти мелкие неудачи на издержки роста и проведение маркетинговых исследований рынка, и уже собирался начать пристраивать оставшиеся колечки, как тут опять вылезли варги. Сперва они снова заявились в университет с целью вернуть мне уворованные Диной кинжалы и гитару. Весьма я был этому удивлен. Опять завели разговор про извинения и снова предложили деньги. На этот раз аж 20 тысяч золотом. Сумма меня напрягла. Я четко помнил, что бесплатный сыр бывает только в очень нехороших местах. Но, судя по столь шикарному предложению, что-то им было от меня нужно. Может, они наконец прознали, что я буду им мозги крутить. Но в черной мантии меня, собственно, увидели в первый раз. Реакция была онемение. Похоже, что до этого они пребывали в неведении. Денег я брать не стал, пусть катится сами с усами. А гитару и кинжалы забрал, мое. Однако зубастые продолжили проявлять активность. Несколько дней спустя, когда я в трактире, никого не трогая, мирно поедал вкусные пирожки с начинкой из яблок, неожиданно за мой столик быстро подсела варга. Господин Риадор знает, что у Белого Ордена существует артефакт, позволяющий замечать моменты призыва демонов. Наклонившись ко мне через стол, с придыханием спросила леди Вилента, не заморачиваясь такой ерундой, как приветствие. «Самое время подавиться насмерть пирожком», — подумал я, аккуратно проглатывая зажеванную половинку. «К чему вы это мне говорите?» Холодно поинтересовался я, освободив свой речевой аппарат и отодвинувшись подальше от края стола. «Видите ли, господин Риадор, когда-то давным-давно, когда древние маги, также доверительно наклоняясь ко мне, таинственным голосом, начала она дивную историю, дивную, по которой выходило, что коль я настоящий темный маг, то теперь я для них царь и бог, и они будут делать все, что угодно, лишь бы угодить моему сиятельству, ибо так заложено в них инстинктом Создателя, а они не имеют сил, чтобы ему противиться. Красиво, если бы она еще не врала, так вообще бы было замечательно, а она врала, да еще с азартом. Я же чувствовал, теперь мы будем охранять вас день и ночь, с жаром заявила Вилента, добравшись наконец до конца своей дикой истории. Вот ваша охрана. Она махнула рукой себе за спину. Глянув в указанном направлении, я увидел 5 пар варговских глаз, с идиотическим восторгом уставившихся на меня. На лицах-то восторг, но в ментале-то идиотки. Ладно, поговорим. Как интересно, ставя локти на стол и упираясь подбородком в скрещенные руки, сказал я, наклонившись к Виленте. Я просто теряюсь от открывающихся перспектив. Та, похоже, решив, что я поверил в этот бред, радостно улыбнулась. И что, прямо сейчас, здесь, за этим столом, я могу заказать себе 2 золотых блюда с головами леди Эстелы и леди Дины? Лучезарно, улыбнувшись самым невинным видом, поинтересовался я. Каха, поперхнулась моя собеседница. Так как, все так же улыбаясь, поторопил я ее, видя, что леди как-то замешкалась с ответом. «Вы так плохо относитесь только к ним или ко всем варгам?» «Наконец», — спросила Вилента, так и не ответив на вопрос. «Ладно, коли у нас с вами пошел такой разговор, давайте тогда раз и навсегда расставим все точки над «и», чтобы больше не возвращаться к этой теме. Взгляните сюда». Я оттянул левый рукав вниз, обнажая отпечаток Динкиных зубов. «Вы видите этот замечательный укус? Видите, Вилента?» Подтверждая, что видит, кивнула. «Так вот, всякий раз, когда я его вижу, а это происходит как минимум 2 раза в день, утром и вечером, то я вспоминаю, что я чуть отодвинулся от края и пригнулся, ставя перед собой магический щит, что вы все просто животные, лишь похожие снаружи на людей, и ничего более. Надеюсь, вам все понятно, леди». К моему удивлению, бросаться она на меня не стала, хотя я был уверен, что без драки разговор не обойдется. И эти 5 кобр в углу даже не зашипели. Вилента только сморщилась, как будто укусила что-то кислое-кислое, но промолчала, смотря мне в лицо. «Ты просто не понимаешь, от чего отказываешься». Наконец, после длинной паузы, сказала она и гибким движением поднялась из-за стола. «Идиот», долетела до моего слуха из-за ее удаляющейся спины. «Сама дура. Ладно, вас слишком нынче много на одного меня. Сделаю вид, что не услышал». Варги исчезли, оставив меня наедине с пирожками и с мыслями на тему «а что это было?». Получается, что взгляды, которые я ощущал на своей спине, оказывается, принадлежат не только службе безопасности, но еще и этим зубастым. И в момент, когда я занимался призывом, они тоже следили за мной. Тогда и соглядатые из СБ, это они грохнули. Больше некому. Если, конечно, за мной кто-то еще не следит. Но, судя по случайно оставленному отпечатку сапога, это их лап дело. ХМ, убили, чтобы никто, кроме них, не знал про мои художества, с целью, чтобы у меня не было неприятностей, и про детектор демонов у ордена, предупредили, тоже чтобы защитить меня, то есть они заинтересованы, чтобы я был жив и здоров. Интересно, зачем, снова напрашивается. Единственный вывод, я им нужен, для чего-то нужен, настолько, что они организовали за мной слежку, предлагают нешуточные деньги и рискуют, вступая в прямую конфронтацию с империей, да еще и молча, проглатывают оскорбления. Это вообще уже никуда не лезет. Но что с меня взять, даже не представляю. Ничего такого у меня нет. Может, они знают то, что я еще не знаю. Может, я кем-то стану, прорицательница. Какая-нибудь чего-то брякнула, а они и поверили. Но это вообще уже из области фантазий. Не могли же все варги разом заболеть головой? Сихот. Ладно, подождем развития событий. Однако, благодаря любезно предоставленной ими информации о детекторе, получается, что я могу спалиться с призывом в любой момент. Это весьма неприятно. Придется, похоже, от призывов отказаться. По крайней мере до тех пор, пока я не узнаю подробностей про орденский девайс. Да и колечки, пожалуй, пусть пока полежат. Деньги есть, займусь строительством кареты. Короче, за прошедшие с новогоднего бала время, наверное, это были самые значимые события, достойные особого упоминания. Конечно, происходило и еще много чего, но это было уже так мелочи. Эрд Бастиан взялся учить первый курс владению оружием и езде на лошадях, точнее, переучивать, так как этими навыками, так или иначе, владели все студенты. На первом занятии он привлек меня для показательных выступлений. Мы продемонстрировали бой на шестах, наглядно иллюстрируя слова мастера. Даже палка может быть оружием. Ничего так получилось. Зрители прониклись, и последующие занятия студентов у Бастиана проходили с энтузиазмом в глазах. Николас учил Стифи контролировать свою силу. Получалось у нее плохо. Похоже, что после известных событий возник некий психомоторный зажим, и Стефании удавалось пользоваться магией только в режиме взрыв. Бац, и все вылетает в одном импульсе. Но перла из нее не зря, видать, Хель ей цветок презентовала. Николас принялся было обучать нас поднятию мертвецов, но после первого же разлетевшегося во все стороны кусками трупа, поюзанного Стефанией, изучение данного раздела магии он притормозил. Тогда, пока Стефи блевала, согнувшись в три погибели, я сказал магистру, что это все, конечно, офигительно интересно, но совершенно неэстетично. И если прозорливо поставленный щит уберег меня от летающих кусков дерьма, то от запахов он не спасает. И мне совсем не хочется ходить по университету, распространяя впитавшуюся в одежду вонь полуразложившейся плоти и блевни. Николас покосился на упавшие перед его щитом куски практического пособия, на согнувшуюся Стефанию и, подумав, решил с ее обучением не спешить. Тем более что у меня все было нормально. Мой мертвяк в ответ на заклинание бодро пошевелился и сел, уронив на землю отгнившее ухо с куском щеки. Стифи, увидев сие, принялась, как обычно, освобождать желудок. Чересчур изящная у нее внутренняя организация. Чуть что, сразу выворачивает. Не, из нее не некромант, а так, сплошное недоразумение. На практические занятия ходит вся зеленая, есть пирожки рядом с трупами, не может дышать рядом с трупами, не может посмотреть, что у них внутри, не может, сразу блюет. Короче, для нее ее профессия не профессия, а катастрофа. В процесс совладения Стефанией магией я не вмешивался, хотя мог бы, помочь меня устраивало такое времяпровождение. Пока Николас возился с ней, я был так, на втором плане, более свободный. Из дворца нас выперли. Сначала меня, сразу после награждения, потом, месяца через два, Стифи. Уж не знаю за что, может, за компанию со мной, может, чашку не ту разбила, но приглашение ей приносить прекратили. И принц пропал, ни ответа, ни привета. Даже писем нет. Искрящаяся до этого, энергия и радовавшаяся жизни Стефания резко сдала, посерев лицом и, обзаведясь темными мешками под глазами. Сами же глаза приобрели выражение, как в глазах несчастного бездомного спаниеля, разом лишившегося всего: коврика, миски, хозяина и еще сотни всяких вещей, являвшихся его жизнью. Аура ее выглядела вообще потрясающе. Сплошной свинцовый цвет, из-под которого в какие-то дырки пробивается золотое сияние. Есть почти перестала, ноги еле таскала, по ночам, похоже, не спала, из учебы выпала и являла собой живую иллюстрацию полнейшей апатии. Посмотрел на эти ужасы любви, и как-то внезапно подумалось мне, что нужно с ней что-то делать. Похоже, что сама она из